Глава 9. На завтра со стороны большой равнины, что раскинулась в Китае между предгорьями Тяньшаня и рекой Янцзы, в город Харахота пришли люди. 8 человек. 4 женщины, 2 ребенка и 2 мужчин. На мужчин страшно было смотреть, согнутые спины и огромные раскоряченные руки, а сами маленькие, дохленькие. Пришедшие, не обращая внимания на стадо верблюдов и сотню лошадей, пасущихся на реке у города, тихо вошли в калитку, прошли мимо чужих им людей, как мимо статуй, и приблизились к алтарному камню, на котором накануне все катали свеч. Алтарный камень был продолговатым, очень прочным, черного цвета, с белесыми и красноватыми прожилками. Проня вчера бил по нему молотком под вздохи монахов, но не смог отбить ни кусочек. Тихон Мерген доложил Бусыге, что пропитание монахам эти земляные люди доставили, но в город не внесли. Видать, так положено. Там 2 овцы, китайский горох в 2 корзинах, а в одной корзине зерно, именуемое рис. Все на месяц жизни. «Спасибо твоим охотникам», — так же тихо ответил Бусыга. «Я видел, они добыли 5 косуль. А тебе отдельное спасибо, что ты догадался тогда у паломников купить соли. Не помрем». Монахи вышли к своим прихожанам из передней башни, наверху которой древние строители посадили огромный колокол, правда, видать, без языка. Дела у монахов нынче складывались плохо. Они, 3, стояли по другую сторону черного алтаря, прятали свечи от прихожан и выслушивали их горестные просьбы. Тихон Мерген переводил. «Крестьянин просит, чтобы поле давало больше риса. Женщина просит, чтобы больше ей не рожать, детей кормить нечем». Монахи заволновались. «Погляди-ка на ребенка». Бусыга внимательно посмотрел на мальчонку, годиков 2, прячущего голову в юбке матери. По велению монахов он вытянул голову наружу, и Бусыга охнул. Половина головы у ребенка была затянута пузырем, и ясно было видать, что под этим пузырем катается гной. Монахи могли помолиться и пообещать крестьянину, что рис у него на поле станет гуще, а женщине, наоборот, могли обещать, что ее родительское поле больше ничего не родит. Но вот как избавить мальца от гнойного пузыря на голове? Проня возился в стороне у сложенных тюков, он той беды не видел. «Проня!» — позвал Бусыга. «Иди сюда, глянь!» Проня отмахнулся, он что-то тяжелое ворочал там в тюках. Бусыга скорым шагом сам подошел к Проне. Увидел, что Проня куском замши начищает до блеска здоровенное, больше локтя, позолоченное изображение Будды. «Где взял?» — громко и зло поинтересовался Бусыга. На голос повернулись все охотники, а Тихон Мерген встал сзади Бусыги. «Украл!» — ответил Проня и тут же спрятал Будду в мешок. «Ври больше!» — не согласился Тихон. «Таких богов украсть нельзя. Они тогда тебе зло принесут. Ты его тайком выкупил у паломников на угольной стоянке. Много отдал?» 10 рублей серебром!» — загорячился Проня. «А что?» «Придем в Москву пустые, как там докажем, что до Индии мы все же дошли?» «Все золото, что у меня расплавилось в ущелье злых духов, отдаю тебе за этого Будду», — предложил Бусыга. «Нет», — уперся Проня, — «ни за какие деньги не отдам. Это моя жизнь в Москве и твоя». «И мое золото возьми, только продай Будду Бусыге», — мягко попросил Тихон. Он уже сообразил, зачем Бусыге Будда. «Дальше, по дороге на Кош-Агач, на Алтай, я тебе куплю 5 таких башков, клянусь небом». «А этот из бронзы сделан, он очень старый и позолоченный», — не сдавался Проня. «Какого захочешь, такого и получишь», — Тихон Мерген сделал суровое лицо. «Богом Тенгри тебе клянусь». Что-то Проне не понравилось, как за его Будду тут уцепились. «Наверное, сильно надо, раз Бусыга кидается платить огромные деньги, а Тихон клянется своим богом. Но если Тихон обещал 5 таких башков, то согласиться, конечно, можно. Договорились, забирайте. Проня сунул мешок с Буддой в руки Бусыги. В это время от алтаря донесся к ним отчаянный рев ребенка. «Это чего?» — удивился Проня. «Режут ребенка в жертву?» «Пошли, сам увидишь». Они втроем подошли сбоку алтаря. Ребенок орал от боли, наверное. Его голову осматривали монахи, сохранявшие каменные лица. Китайцы, люди из земли, теперь оглянулись на чужестранцев. Лица их не изменились. Бусыга, читая ритмичную и вдавливающую молитву «Отче наш, иже еси на небесех», поставил Будду в центр алтаря. Поводил над ним руками. Самый молодой из монахов быстрым шагом ушел внутрь храма и вернулся оттуда с пучком свечей. Монахи стали расставлять свечи вокруг Будды. «Фитиль подожги и в рукаве спрячь», — посоветовал Проня Бусыга. «Потом, будто твоей руки, и снизойдет на свечи огонь». Проня сбегал к своим тюкам и тут же возвратился. Из его левого рукава тянулся тонкий дымок. «Быстрее, а то я сам зажгусь», — прошипел Проня. «Ом мани падде хум, ом мани падде хум», — запел буддистскую молитву Тихон Мерген. Его тут же слитным хором поддержали воины. У Бусыги даже выступил пот на лице. Получилось гладко, ровно, как будто так и заведено здесь было 1000 лет назад. Проня подходил к свечам, поджег 3. Монахи тут же брали зажженные свечи и размножали огонь вокруг Будды. Ребенок с ужасной головой перестал хныкать. «Это у него не болезнь», — быстро сказал Проня. «Это его матери надо надавать ремнем пониже спины. Такое бывает у коней или бычков, если их сильно бить по голове. Берем ребенка и идем в сторонку. Я только сейчас тут возьму и вас догоню». Китайцы со страхом смотрели, как здоровые высокие люди, только Тихон Мерген был на вершок ниже, взяли подмышки маленького ребенка и понесли в дверь, ведущую в первую башню с колоколом. Примечание. Вершок, старорусская единица измерения, первоначально равнялась длине основной фаланги указательного пальца, примерно 4,5 сантиметра. Конец примечания. Проня вошел в абсолютно пустую и круглую изнутри башню, где на равных расстояниях были прорезаны узкие оконца наружу. Ребенок дико кричал в чужих руках. Слышно было, как на улице воины сдерживают тоже заоравшую мать. Бусыга держал ребенка, Тихон наливал в чашку чачу. Проня достал короткий нож, обмакнул его в чачу и тут же полоснул по оплывшему пузырю на голове ребенка. Ребенок внезапно перестал кричать, и на улице смолкли женские крики. У ребенка показался наружу абсолютно здоровый и целый глаз. Бусыга тут же своей ладонью крепко надавил ему на веки, а Проня смыл чачий гной с настоящей кожи на голове. Потом достал из кармана кожаный мешочек, туманно сообщил: «Беогурк покойный. Этим порошком место отреза своей руки пересыпал». Он посыпал серым порошком проплешину на голове мальчонки, и его понесли на улицу. Мать с воплем радости схватила своего сына. «Поясни ей», — велел Проня Тихону, — «пусть этим порошком каждый день посыпает голову ребенку и дает пить чай. Насыпь-ка ей чаю, Тихон, пару горстей». Проня ушел за гору тюков и там прилег. «Ну, на такое дело купцу решиться, ребенка резать. Лучше уж схлестнуться в поножовщине с турками или персами на ихнем базаре». Бусыга еще посмотрел, как монахи раздают каждому паломнику по 2 свечи, поясняя, как их разжигать. Огарки свечей вокруг Будды монахи осторожно собрали в глубокую тарелку из неизвестного металла, унесли куда-то. Бусыга оглянулся, поискал, где побольше солнца, передвинулся на 2 шага и сел, прислонившись к теплой стене башни. Вот ведь страна. Вроде лето, июль, должно быть тепло. Тепло есть, конечно, но только вдруг как поднимется от земли нечто вроде незримого льда, и сразу тебя бьет озноб, будто стоишь ты зимой на Руси-матушке в голом виде да в чистом поле. В большом закуте, который монахи отвели для караванного скота, между башней и высоченной толстой саманной стеной, мергены освежевали 5 степных косуль джейранов и теперь спорили, как же приспособиться их пожарить. Из другой башни неожиданно вышли монахи, двое несли решетку воршин шириной и почти в сажень длиной. Что-то там с ними, с монахами, заспорил Тихон Мерген. Бусыга встал, пошел к спорщикам. «Это железо», — утверждал Тихон. «На бронзе можно жарить мясо, на дереве можно, но на железе нельзя. Оно дорогое». Старый монах улыбнулся и положил железо на 4 камня, вовремя подсунутых другими монахами. Что-то сказал специально для подошедшего бусыги. «Говорит, у них такого железа много, разного. Если надо, так бери». Тихон Мерген перевел слова монаха и с беспокойным лицом кивнул своим воинам укладывать куски мяса на решетку из ценнейшего на земле металла. Скоро от мяса пошел сытный дух. А бусыга снова поежился. Вот будто у огня сидишь, а все равно холод достает. Что там под землей? Не как лед лежит. Этот вопрос про лед он попросил перевести Тихона для монахов. Монахи переглянулись. Самый старый сказал: «То, во что верили твои предки, всегда живет в твоей крови. Твои предки верили в бога-быка, и в момент полной луны твоя голова все вспоминает. Это называется память предков». «Да, моя бабушка мне рассказывала». Тут бусыга споткнулся говорить. «Не то скажешь, и тогда золото, что здесь должно быть, испарится». «Тебе говорила твоя бабушка, где живет древний твой бог-быка?» «Да, говорила. Но мне маленькому было смешно. Она говорила, что он живет в воде». «Она правильно тебе говорила», — ответил старый монах. «Когда твой бог победил дракона, он стал жить в озере Балкар». «Байкал», — перевел Тихон. «Да, так иногда говорят. Раньше это озеро называли Ла-Му, место, где спрятался мудрый. Там, где живет великий бог, всегда должна быть чистая вода, хорошая рыба, крепкие берега», — продолжал старый монах. «И чтобы иметь чистую воду в озере Балкар, твой бог распорядился устроить так, чтобы вода собиралась в чистых горах Тяньшаня, потом выпадала росой на пески пустыни Гоби, процеживалась через них и далее по огромным трубам текла в озеро Балкар. Я вижу, как иногда тебя знобит. Здесь всех знобит. Это там, внизу, под землей, вода охлаждается и начинает двигаться к озеру, а через эти башни выходит в небо лишнее тепло. И тогда внезапно становится холодно». «Да, в походах наслушаешься сказок пострашнее бабушкиных». Когда поели и все стали укладываться для отдыха, монахи поманили Тихона и бусыгу за собой. Тихон Мерген за эти дни стал вполне свободно говорить на древнем наречии, а бусыге тот язык так и не дался. В третьей башне, куда они вошли, на полу был нарисован квадрат. Простой черный квадрат. Монахи велели встать внутрь квадрата бусыге и Тихону и сделали то же самое. Квадрат в полу стал опускаться вниз. Послышался далекий шум воды, потянуло сильной прохладой. Опускались они недолго, от поверхности земли сажени на 10. Тут квадратный кусок пола остановился, и перед ними открылся высокий коридор. Монахи поманили бусыгу и Тихона за собой. Бусыга все же оглянулся, не уехал ли вверх тот квадрат. Нет, стоял на месте. В коридоре ничего не светилось, и факелы не горели, но стоял легкий сумрак, можно было разглядеть и шов на своем халате. Бусыга разглядел и то, что из длинного коридора в стороны ведут проемы, без дверей. Подошли к первому проему. Бусыга внутри себя помянул черта. Огромная комната была засыпана золотым песком. Нет, не песком, а такими крупинками вроде зерен ячменя. Так в русских деревнях на ригах собирают в кучи провеянное зерно, прежде чем его засыпать в амбары. «Тебе надо такое золото?» — спросил старший монах. Бусыга только часто-часто закивал головой. «Ну так готовься его грузить». «Сколько можно грузить?» — спросил Бусыга, не в силах оторвать взгляда от этого желтого металла. «Вес на вес будем торговать», — отозвался второй монах. «Вес воска и солнечного камня на вес этого золота. Согласен?» «Да», — прохрипел Бусыга. «Весы у нас есть». «И у нас есть», — хмыкнул монах. «Но мы достанем свои весы только тогда, когда к нам сюда, в монастырь бога Будды, теперь станут приходить по 10 паломников в день. Ты согласен?» «А куда я из колеи денусь?» — ответил Бусыга поговоркой на русском языке.